Дорогие друзья, братья и сестры, мы еще прочитаем Слово Господне, Священное Писание. Мы еще немного порассуждаем о Слове Господнем, о теме нашего общения сегодняшнего. Я прочитаю часть стиха из первой книги Паралипоменон, 29 глава, 17 стих. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие». Это Давид когда-то говорил эти слова. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие». Любишь чистосердечие. Да, Господь испытывает сердца. Господь и сегодня еще испытывает наши сердца. Часто можно слышать такое выражение: «Да что ты смотришь там на меня или на него? Ты посмотри на сердце, что у него в сердце». Но как трудно бывает увидеть иногда, что у человека в сердце. Иногда это просто невозможно увидеть. А иногда человек просто притворяется или делает вид какой-то. Но здесь написано, что Господь, Он испытывает сердца. Господь испытывает и сегодня наши сердца. Тема нашего общения сегодня здесь записана, и каждый уже неоднократно слышал эти слова. И мое переживание, и думаю, сегодня переживание многих о том, что мы часто в жизни стараемся, но часто эти старания бывают направлены не в том направлении, в котором бы хотел Господь, чтобы мы старались. Здесь написано слово «старайся представить себя Богу достойным». Жизнь человека в Священном Писании, она часто с чем-то сравнивается. И есть такое сравнение, что жизнь человека сравнивается с путем. Вот мы идем по пути, мы куда-то идем. И все люди вот движутся в каком-то направлении. Вот так вот, если взять, посмотреть жизнь людей, наверное, это много-много разных путей. И они идут в каком-то направлении. И где-то этот путь заканчивается. И как, я думаю, некоторые люди бывают в конце пути, оказываются в страхе, в ужасе. Потому что они не хотели бы, чтобы их путь закончился там, где он закончился. Но об этом-то надо подумать намного раньше. Об этом нам нужно думать уже сегодня, куда приведет наш путь и чем он закончится. И хорошо, если мы ставим себе цель в жизни. А какая это цель? Я думаю, наша цель в жизни должна быть какая? Есть цель? Попасть на небо, да? Еще может быть какая-то цель? Я думаю, что цель не просто попасть на небо, а чтобы на небе иметь награду. Есть у вас такая цель или нет? Чтобы не цель иметь жизнь вечную, а чтобы Бог похвалил. Вот этот стих, сегодняшний наш стих, он такое вот значение вот имеет, мы уже несколько раз слышали. То есть старайся предстать перед Богом так, чтобы Он тебя похвалил. Чтобы Бог тебя похвалил за твою жизнь. За твою жизнь. Старайся представить себя Богу достойным. Старайся предстать перед Богом так, чтобы Бог когда-то сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен. Над многим тебя поставлю». И как хорошо, что сегодня у нас вот это общение. Здесь собралась в основном молодежь. Я так хочу сказать, что старанию надо учиться. Надо учиться старательно. Можно делать что-то старательно, а можно делать что-то так вот, лишь бы сделать. Делать для отчета. Старайся представить. Старайся сделать свое дело, чтобы Бог тебя похвалил. Старайся быть верным в малом. А что такое малое? То, что Бог нам поручил, то, что Бог дал нам, то служение, которое мы имеем, и мы уже сегодня здесь слышали Слово Господне, что Бог каждому из нас что-то дал. И нету такого, который бы просто так стоял бы, и ничего у него нету, и не с чем ему предстать перед Богом. Каждый что-то имеет, какое-то служение, какой-то дар от Бога. Ну, есть просто там в притче Иисус Христос говорил, что бывают и ленивые, бывают и лукавые, которые ничего не делают и не хотят. Но Господь испытывает, Господь знает сердце каждого. Но как мы выполняем свое служение? Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, говорит Господь. Господь тебе поручил служение. Кому-то может быть библиотечное служение. Кто-то, может быть, посещает больных. Верен ты в своем служении или нет? Стараешься ли ты представить себя в своем служении Богу достойным? Богу достойным. Может быть, кто-то говорит, ну я хорист, у меня служение петь в хоре. Старательно мы выполняем свое служение. Или в молодежном хоре. У меня нет служения, я только в молодежном хоре пою, да? А как старательно ты посещаешь спевки молодежного хора? Старательно, в малом верен. Кто-то стихи рассказывает. Старается или нет? Чтобы наизусть рассказать, чтобы Господь прославился. Кто-то проповеди говорит. Старательно или не старательно? Старается или нет? Что мы стараемся? Старайся представить себя Богу достойным. Я хочу так вот два примера привести из Священного Писания. Тоже о людях. Встреча Иисуса Христа с людьми, Его беседы с людьми. Как они ходили перед Богом, жизнь людей. Однажды Иисус Христос беседовал с людьми и говорил такие слова. Это записано в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 44 стих. У кого есть Священное Писание, откройте Евангелие от Иоанна, 5 глава. Мы сейчас немножко посмотрим на ту историю, которая здесь произошла. Евангелие от Иоанна, 5 глава. И здесь 44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Как мы ходим? Как мы ходим? На кого мы похожи? На кого мы похожи? Друг от друга принимаете славу. Ну, то есть, как на меня, вот если я буду себя вести по-другому, что обо мне скажут люди? Кто-то там о внешнем виде говорит, кто-то о прическе на голове, кто-то более ну, такие серьезные планы, купил хорошую машину, там, как на меня посмотрят теперь люди, да? Для чего? Чтобы как-то на меня обратили внимание люди. И друг перед другом, друг от друга написано. А как Бог посмотрит на это? А что скажет про это Бог, написано, о славе, которую от единого Бога не ищете? Знаете, кому говорил Иисус Христос эти слова? Открыли Евангелие от Иоанна, 5 главу. Христос здесь вел беседу с религиозными людьми, с иудеями, которые читали Священное Писание, с теми людьми, которые думали иметь жизнь вечную. У религиозных иудеев было такое мнение, что кто-то там, но только не они, не будут наследовать жизни вечной. Они иудеи, религиозные иудеи, они читают Священное Писание, они постятся два раза в неделю, они дают и десятую часть из всего, что приобретают, и многое-многое другое еще делают. Они, Бог их никак не лишит жизни вечной. Никак не лишит. Они так вот живут и с такими, с подобного рода людьми. Иисус Христос ведет беседу и говорит, вы друг от друга принимаете славу. Но ищете ли вы ту славу, которая от Бога? Ходите ли вы так, чтобы Бог вас похвалил? Живете ли вы так, чтобы Бог вас похвалил? Бог любит, Бог испытывает сердце, любит чистосердечно. Что здесь произошло? После чего произошел этот разговор? Давайте мы посмотрим начало 5 главы Евангелия от Иоанна. Иисус Христос в Иерусалиме, здесь написано, у овечьих ворот была купальня, называемая по-еврейски Ефезда, то есть Дом милосердия, и там было много-много больных. И как-то в один из субботних дней Иисус Христос там проходил, и смотрит, там лежит много больных, и среди них он нашел одного больного человека, который там лежал длительное, долгое время. Он там лежал уже 38 лет. 38 лет. Но там что было в этой купальне? Почему туда собирались больные, помните? Там написано, по временам туда сходил ангел Господень. И кто туда первый входил в эту купальню, то есть ангел Господень сходил и возмущал там воду, и кто видел, что вода возмущается, первый входил в эту купальню, тот исцелялся от любой болезни, которой он не был бы больной. Он туда первый входил и исцелялся от болезни. И вот там находит Иисус Христос этого человека, который 38 лет больной, и он уже долгое время там лежит. Иисус Христос задает, увидев, что он там лежит, и узнав, что он долгое время там лежит, здесь написано, подходит и задает ему вопрос, хочешь ли быть здоровым? Что ему ответил больной? Помните? Больной ему отвечал, так, Господи. Но что он дальше ответил? Не имею кого? Человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Это событие происходило в субботу. Иисус Христос говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И этот человек тотчас выздоровел, встал, взял постель свою и пошел. Но эти иудеи религиозные, они стали упрекать его. Я думаю так, что Иисус Христос не делал своих дел специально для того, чтобы раздражать кого-то или этих иудеев. Он делал свои дела для того, чтобы сделать этому человеку доброе дело. Кто его знает, будет ли еще... Встретится ли еще этот человек с Иисусом Христом? А здесь в субботу он встретился, и Иисус Христос ему помог. Иисус Христос ему помог. А иудеи стали его упрекать. И этого человека стали упрекать за то, что он взял свою постель в субботу. И Иисуса Христа стали упрекать за то, что он делал такие дела в субботу. И людям говорили, приходите в другие дни, чтобы исцеляться, что вы приходите в субботу. И много... проблем, вопросов строили. Они говорили, думали о себе, что они люди благочестивые. Они думали о себе, что они ревнители закона. Они думали о себе, что ну, кто-нибудь другой, но только не они. Но только не они не имеют жизни вечной. Но почему никто из них? Он говорит, я не имею человека. Почему никто из них не оказался этим человеком? Что они думали? Они думали о том, чтобы показать себя перед людьми. А чтобы помочь этому бедному человеку, который там уже долгое время находился, ни одного из... никому из них не пришло в голову, но помочь этому человеку. Он говорит, я не имею человека, который бы помог мне сюда войти, когда вот вода возмущается. Они говорят, что вот ты в субботу исцеляешь, вот ты нарушаешь закон, ты нарушитель закона. Но они бы могли бы... Они там долгое время уже живут, они долгое время находятся. Они могли бы подойти и помочь этому бедному человеку опуститься в эту воду, когда сходит ангел Господень. Он уже там долгое время лежит. Господь говорил, что вы даете десятину из мяты, анита, тмина, а оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Господь испытывает сердце, как мы с вами ходим. И Он видит и знает, что мы делаем, и как мы делаем, и для чего, и перед кем мы что-то делаем. И старательно мы делаем, или же не старательно. Что мы можем делать для нашего Господа? Мы можем сделать небольшое дело, может быть, такое незаметное дело из милости, из милосердия, из любви к Богу, из любви к людям. А Господь видит, Господь испытывает сердца, Господь любит чистосердечие. Господь любит чистосердечие. Ну, второй пример, который я хотел бы привести тоже из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из 10 главы. Здесь тоже к Иисусу Христу подошел один человек, фарисей, законник. Кто такие были фарисеи, я уже напомнил. Это были те люди, очень религиозные люди. Это были такие люди, к которым... Ну, не к чему было придраться просто. Это об этих людях, ну и другие, думали, что они очень религиозные люди. И вот один из таких подошел к Иисусу Христу, и написано: «Искушая его, говорит учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Хорошая цель, да? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус Христос ему говорит: в законе что, как написано, что читаешь? Ты же законник, ты знаешь, что там написано, ты знаешь, что надо делать. Ты знаешь, что надо делать. Помните, что ему сказал, ответил Иисус? То есть он ответил Иисусу. Тот сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, ближнего твоего, как самого себя. Иисус ему говорит: правильно ты рассуждаешь, правильно ты ответил, иди и так поступай. Помните, что на это ответил этот законник? Здесь написано так: но он, желая оправдать себя, похоже, его немножко задело, да, коснулось, потому что он хочет себя оправдать. Слово его коснулось как-то. Иди и ты поступай так же. Люби ближнего твоего, как самого себя. Он, желая оправдать себя, задает вопрос: а кто мой ближний? И Иисус Христос рассказывает одну историю. Мы часто называем ее притча о милосердном самарянине, да? Притча о милосердном самарянине. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые его сильно избили, изранили, сняли с него одежду и оставили его лежащим в дороге. По случаю один священник шел той дорогой, увидев его, написано, прошел мимо. Также левит подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, увидев его, сжалился, что он делает. Подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы, сказал ему: позаботься о нем, если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. И здесь вопрос: кто, ты думаешь, из этих троих был ближним? Был ближний попавшемуся разбойнику. И он ему отвечает, оказавший ему милость. Господь испытывает сердце, любит чистосердечие. Господь испытывает сердца каждого человека и видит каждого человека. Он видел этих фарисеев, которые говорили о себе, что они исполняют весь закон, что они постятся, что они дают десятину из всего до мелочей. Вы все даете десятину? Фарисеи давали, из всего давали. Даже знаете, из чего давали? Из, написано, мяты, аниса и тмина. Знаете, что это такое? Мяту видели? У кого-нибудь в огороде растет мята? Если у кого-то и есть, то ее обычно много не сажают, да? И такие вот, ну, травы, приправы там или еще что-то, их чуть понемножку так. И они высчитывали из всего, из всяких мелочей высчитывали десятину. В вашей жизни так? Из любой мелочи нужно отдать Господу десятину, так, да? У фарисеев было так. К ним не к чему было придраться. Вот эти люди, которые проходили и смотрели на этого человека, они думали, что они самые благочестивые люди, что они самые религиозные люди. Но важнейшее в законе они забыли, они оставили. Но написано, этот человек, самарянин, тот человек, с которым бы эти двое, встретившись на дороге, обошли бы его стороной, то есть самарянина, ни священник, ни левиц не общались бы, иудеи с самарянами не сообщались. Этот человек, он увидел больного человека, нуждающегося человека. А вопрос такой, был ли этот больной знаком этому самарянину? Был или нет? Может быть, он увидел своего друга старого, которого избили разбойники, поэтому он оказал ему милость? Как вы думаете? Как в нашей жизни? Старайся представить себя Богу. Старайся представить себя Богу. То есть урок из этой истории. Кто из нас помогал человеку, которого не знает? Которого видел нуждающегося и помог ему? А кто из нас помог человеку нуждающемуся? Не просто помог ему, но 2 динария отдал ему. Сколько это 2 динария? Сколько 2 динария? Сколько? Сколько на сегодняшний день? Сколько? 1000 рублей или 2000? А? А, 500 рублей 1 динарий, да? У кого-то 500, у кого-то больше, меньше. Ну ладно, пусть будет так. То есть 1000 рублей увидел человека больного, нуждающегося, и помог ему. Взял на 1000 рублей, ему лекарств купил. Есть такие или нет? А Господь увидел, и Он обратил внимание на этого человека, и Он похвалил этого человека. Вот так, иди и ты тоже так поступай. Иди и ты тоже так поступай. Никто не знал, никто не видел, что он сделал. Но он говорит, иди и ты так поступай перед Богом. Старайся Богу себя представить достойным. Достойным представить себя Богу в том деле, которое ты можешь сделать. В том деле, которое Бог тебе показывает. В том деле, которое, ну, твое дело. Ты видишь, это твое дело. Старайся Богу представить себя. 2 стиха еще из Священного Писания. Книга Сафонии, 3 глава, стих 7. «Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем». А они, слушайте, что они делали? А они прилежно старались портить все свои действия. Такие хорошие слова, а они прилежно старались. Но что они прилежно старались? Бог им говорит, бойся только меня. Старайся представить себя Богу достойным. А они, написано, они слышали эти слова. Они знали, что им нужно делать. А они прилежно старались, но не то старались. Они старались портить все свои действия. Бог сегодня испытывает сердца. Бог сегодня смотрит и на наши сердца, и Он знает, что мы можем делать. И Он знает, что мы делаем. И как Он может оценить наши дела. Может ли Он другому показать на нас, сказать, иди и ты так поступай. Или же Он может тоже так сказать, они прилежно стараются портить все свои действия. А не так вот, как в другом месте апостол Павел пишет в послании Филиппийцам, 3 главе, 18-19 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. Они живут для себя, они живут для земли». Мы сегодня слушали этот пример о строительстве, то есть о дьяконе от Ростовской церкви, который участвовал в строительстве. Многие сегодня тоже участвуют в строительстве, но не в том строительстве, да? Не те дома строят. Их Бог чрево, их слава в сраме, они мыслят о земном. Такую оценку Бог дает некоторым людям. Оценку. Он испытывает сердца. Он знает каждого, он любит чистосердечие. Написано, мы прочитали. Старайся представить себя Богу достойным. Что мы стараемся? Что Бог может сказать о нас, когда Он испытает наше сердце? С чем мы предстанем перед Богом? Пусть Господь поможет, чтобы в нашем общении мы еще раз могли посмотреть на свою жизнь, проверить свою жизнь, свои старания, куда они направлены. Что мы делаем, чтобы перед людьми показаться или перед Богом? Похвалит ли нас Бог за нашу жизнь, за наши дела, о чем мы мыслим, какая цель в нашей жизни, и что мы делаем для достижения этой цели. Преклонись ко мне, о Боже, Боже, Слово.